Кусочек фосфора. Кусочек твердого красного фосфора, который подарил мне один товарищ по гимназии, имел форму и размер мандариновой дольки, и я, завернув его в бумажку, носил в кармане, с нетерпением ожидая конца уроков, с тем, чтобы как следует заняться своим подарком, исследуя его свойства в спокойной домашней обстановке. Дома я произвел несколько несложных опытов. Подставлял фосфор под кран, мочил в блюдце, мазал фосфором пальцы. И эффект получался всегда один и тот же. Любой предмет, намазанный фосфором, начинал в темноте светиться. Таинственно светилась моя пятерня, все растопыренные пальцы, светилась вода в блюдечке, и даже струя из-под крана в темной ванной комнате слегка светилась, омывая кусочек фосфора, который я подставлял под кран. Я завернул фосфор в бумажку, спрятал его в карман и, посвистывая сквозь передние зубы, отправился на улицу. Кое-кто из мальчиков уже слонялся по полянке, швыряя камешки в воробьев или играя в шкатуля, то есть ставили ракушниковый строительный камень с таймя, сверху на него клали камень поменьше и, отойдя шагов на 10, бросали в него кусками кирпича, кто первый собьет верхний камень. До сих пор не имею понятия, откуда произошло это странное слово «шкатуль», кто его изобрел. Игра в шкатуля была самая скучная из всех наших игр, и ей занимались так себе, от нечего делать, пока на полянке не соберется вся голота, и можно будет предпринять что-нибудь действительно интересное. Я сразу заметил, что Надьки Заря Зареницкой еще не было на полянке. Наверное, сидела дома и учила уроки. Необходимо объяснить, что такое полянка. У нас в отраде полянками назывались еще незастроенные участки, поросшие сорными травами, кустиками одичавшей сирени или перистыми уксусными деревцами. Каждая полянка примыкала к глухим ракушниковым стенам старых или новых домов, брандмауэрам. Тут же я и начал свою интригу против Надьки Заря Зареницкой, с которой постоянно находился в сложных враждебно-любовных отношениях. Мы соперничали с ней решительно во всех областях нашей уличной жизни, кто быстрее бегает, кто выше прыгает, кто лучше прячется во время игры в дыр-дыра, громче свистит сквозь передние зубы, умеет незаметнее подставлять ножку, скорее всех отгадает загадку и произносит трудную скороговорку, вроде «на траве дрова», «на дворе трава» и так далее. А главное, кто кому покорится и признает над собой его власть. Надька Заря Зареницкая слыла царицей среди мальчишек, а другие девочки по сравнению с ней ничего не стоили. Все признавали ее превосходство. Один только я, по свойству своего характера, не желал с этим примириться, хотя она во всех отношениях превосходила меня, даже в возрасте. Мы были однолетки, родились в одном месяце, но Надька родилась ровно на 11 дней раньше, и тут уж ничего не поделаешь, это было непоправимо. Она была старше. В любой миг Надька могла окинуть меня презрительным взглядом и сказать: «Молчи, я тебя старше». В то время, когда нам было по 11 лет, это казалось ей громадным преимуществом. Иногда мы с ней даже дрались, потом показывали друг другу большой палец, что означало ссору навсегда, но скоро с застенчивой улыбкой показывали друг другу через плечо согнутый мизинчик, знак мира и вечной дружбы. Воспользовавшись отсутствием на полянке Надьки, я сделал все возможное, чтобы перетянуть на свою сторону всех ее сторонников, мальчиков и девочек. Я повел их в подвал дома Фисенко и показал им в кромешной темноте дровяных сараев свои растопыренные руки со светящимися пальцами и лицо со светящимися бровями, носом и ушами. Мальчики и девочки были так поражены этим необъяснимым явлением, что сразу же стали моими сторонниками и признали меня главным, тем более что в ответ на все их просьбы и даже мольбы открыть секрет моего свечения, я сказал, что я сделался обладателем многих тайн знаменитой Елены Блаватской, как известно, причастной к потустороннему миру призраков и духов. Я намекнул, что во сне, к ко мне часто является сама Елена Блаватская, и что она сделала меня волшебником, в знак чего мое лицо и руки стали во тьме светиться. Я также дал понять, что те из мальчиков и девочек, которые перейдут на мою сторону, могут рассчитывать, что со временем я их всех посвящу в тайны Елены Блаватской, и они тоже обретут свойство светиться в темноте и даже, может быть, сделаются волшебниками. Я не скупился на обещание. Они поклялись мне в верности, подняв над головой два пальца в знак присяги. До сих пор не могу понять, почему ни одному из них не пришла в голову простая мысль, что это вовсе не чудо, а обыкновенная химия. Знали же они, что существует на свете вещество фосфор, обладающее свойством светиться в темноте? Наконец, видели же они светляков и море, фосфоресцирующее летом? И все же они поверили в волшебные свойства моего свечения и в то, что я знаю какую-то тайну Елены Блаватской. Их души жаждали необъяснимого. Когда мы вылезли из темного подвала, то увидели на полянке Надьку Заря Зареницкую, которая, прыгая на одной ноге, бросала в стенку мяч, ловко его ловила, затем несколько раз заставляла со звоном ударяться об землю, а потом опять бросала в старый ракушниковый брандмауэр, изрезанный различными надписями и рисунками. Увидев меня, окруженного ее бывшими верно подданными, она нахмурилась, как разгневанная королева, ее золотистые прямые брови, всегда напоминавшие мне пшеничные колосья, сердито сошлись и, с силой ударив мяч об землю, так что он подскочил вверх до второго этажа, крикнула: «Ко мне, верная моя дружина!» «Она уже не твоя, а моя», — сказал я насмешливо. «Только что они в подвале Фисенко дали мне вечную клятву верности и присягнули двумя пальцами». «Вы ему присягнули?» — строго спросила Надька. «Присягнули», — ответили ее бывшие верноподданные. И тут же Надька узнала неприятную новость, что ко мне во сне являлась Елена Блаватская и открыла все свои тайны, в том числе и способность светиться в темноте. «Он вам врет», — сказала Надька. «А вот и не врет, потому что мы сами видели, как он светится». Я посмотрел на Надьку с нескрываемым торжеством и, сложив руки на груди крестом, оскорбительно захохотал ей в лицо. «Может быть, не веришь?» — спросил я. «Не верю», — ответила она, — «потому что ты известный брехунишка». «Клянусь», — гордо возразил я. «А чем докажешь?» — спросила она. «Пойдем в подвал к Фисенкам, сама увидишь». «Будешь светиться?» — подозрительно спросила Надька. «Буду светиться», — ответил я. «Пойдем, пойдем». Мы спустились в подвал, пошли ощупью по темному коридору, причем для верности я хорошенько наслюнил себе пальцы, нос и уши и украдкой потер их кусочком фосфора. Я остановился, внезапно повернулся к Надьке светящимся лицом и поднял вверх растопыренные светящиеся пальцы. «Теперь ты убедилась?» — спросил я. Надька стояла передо мной, потеряв от изумления дар речи. Я слышал в темноте, как бьется ее сердце. «Ты что, на самом деле волшебник?» — наконец спросила она. «А то нет», — ответил я. Мы выбрались из подвала наверх, и я был поражен яркостью мира, синевшего, зеленевшего, желтевшего, сверкавшего вокруг нас так сильно, что даже стало больно глазам. Надька стояла передо мной высокая, стройная, длинноногая, с поцарапанными коленками, с прямым красивым носиком, с легкой горбинкой, чуть-чуть позолоченными веснушками, с прозрачными голубыми глазами, с тугими локонами, подво с каждой стороны, между которыми жарко горели удлиненные раковины ее небольших мальчишеских ушей. Вообще, в ней было что-то грубо мальчишеское и вместе с тем нежное девичье. Мы стояли рядом, вечные соперники и враги, влюбленные друг в друга, и я чувствовал себя победителем. Она смотрела на меня с суеверным ужасом, точно я и впрямь был волшебником, посвященным в тайны Елены Блаватской. «А ты меня примешь в свою компанию?» — спросила Надька робким голосом. «Я хочу, чтобы ты посвятил меня в тайны Блаватской». Я немножко поломался, а потом сказал. «Эти тайны я могу открыть только тому, кто поклянется навсегда стать моим послушным рабом». «Мне не надо всех тайн», — ответила она, глядя на меня своими чудными аквамариновыми глазами с жесткими рыжеватыми ресницами, что делало ее чем-то неуловимо похожей на англичанку. «Мне только хочется узнать, как тебе удается светиться в темноте?» «Чего захотела светиться в темноте? Это самая главная тайна!» «Ну так открой мне эту тайну, я тебя очень прошу», — сказала Надька голосом, полным почти женского нежного кокетства. Я посмотрел на нее и понял. Она вся с ног до головы охвачена таким страстным, непобедимым любопытством, что мне теперь ничего не стоит превратить ее в свою послушную рабу. «Хорошо», — сказал я, — «пусть будет так, но ты должна признать себя моей рабой». Надька немного поколебалась. «А без этих глупостей нельзя?» — спросила она. «Нельзя», — отрезал я. «Хорошо», — сказала она тихо, — «но если я стану твоей рабой, тогда ты мне откроешь тайну?» «Открою», — сказал я. «Ну так считай, что с этой минуты я твоя раба. Идет?» «Нет», — сказал я, — «это не так-то просто. Сперва ты должна исполнить ритуал посвящения в мои рабыни. В присутствии всей голоты ты должна стать передо мной на колени, наклонить голову до земли, а я в знак своего владычества поставлю тебе на голову ногу и произнесу: «Отныне ты моя раба, а я твой господин». И тогда я открою тебе тайну свечения человека в потьмах, завещанную мне Еленой Блаватской. «И ты даешь честное и благородное слово, что тогда ты откроешь тайну свечения?» — спросила Надька, дрожа от нетерпения. Она готова была на все. «Честное и благородное, святой истинный крест, чтоб мне не сойти с этого места», — сказала с некоторым забыванием. Надя решительно тряхнула всеми своими четырьмя английскими локонами и стала передо мной на одно колено, немного подумала и решительно стала на другое. «Ну-ну», — сказал я, — «теперь склоняйся до земли». Надя повела плечами и с некоторым раздражением положила свою голову на сухую рыжую землю пустыря, поросшего посленом, на котором уже созревали мутно-черные ягоды. Вокруг нас стояла толпа мальчиков и девочек, которые молча смотрели на унижение передо мной Надьки Заря Зареницкой. Она была в матроске с синим воротником в короткой плиссированной юбке. Приподняв голову с земли, она смотрела на меня прелестными умоляющими глазами. «Может быть, не надо, чтобы ты ставил ногу на мою голову? Я уже и так достаточно унижена», — почти жалобно промолвила она. «Как угодно», — сурово сказал я, — «но тогда ты никогда не узнаешь тайну свечения человеческого тела». «Ну, черт с тобой, ставь ногу на голову, мне не жалко», — сказала Надька, и я увидел, как из ее глаз выползли две слезинки. Я поставил ногу в потертом башмаке на Надькину голову и некоторое время простоял так, скрестив на груди руки. «Теперь ты моя раба», — торжественно сказал я. Надька встала и сбила с колен пыль. «А теперь ты должен открыть мне тайну», — сказала она. «Открывай сейчас же». «Пожалуйста», — с ехидной улыбкой ответил я. «Вот это тайна». При этом я вынул из кармана кусочек фосфора. «Что это?» — спросила Надька. «Фосфор», — холодно ответил я. «Так это был всего лишь фосфор», — воскликнула она, побледнев от негодования. «А ты что думала? Может быть, ты вообразила, что это на самом деле какая-то тайна Елены Блаватской? Вот дура! И ты поверила?» Мальчики и девочки вокруг нас захохотали. Это было уже слишком. «Жалкий врунишка! Обманщик!» — закричала Надька и как кошка бросилась на меня. Но я успел увернуться и пустился на утек вокруг полянки, слыша за собой Надькино дыхание и топот ее длинных голенастых ног в мальчишеских сандалях. Она бегала гораздо лучше меня, и я понял, что мне не удастся уйти. Тогда я решился прибегнуть к приему, который всегда в подобных случаях применял младший помощник Ника Картера, японец Тен Итти. Я должен был вдруг остановиться перед бегущей девочкой и стать на четвереньки, с тем, чтобы она со всего маху налетела на меня и шлепнулась на землю. Однако я не рассчитал расстояние между нами, я стоял как дурак на четвереньках, а Надька успела замедлить бег, затем она бросилась на меня, села верхом и так отколотила своими крепкими кулаками, что у меня потекла из носу кровь, и я приплелся домой весь в пыли, проливая слезы и юшку, которая текла из моего носа. А следом за мной неслись торжествующие крики Надьки. «Теперь ты будешь знать, как обманывать людей, брехунишка!» Я успел показать ей через плечо большой палец, она ответила тем же. Впрочем, через 2 дня мы снова встретились на полянке, где вокруг кола на веревке ходила коза и смущенно протянули друг другу согнутые мизинчики, что означало «вечный мир». А вечером я закатал рукав гимназической куртки и написал чернилами на своей руке буквы «НЗЗ» — «Надя Заря Зареницкая», и нарисовал сердце, пронзенное стрелой, и долго ждал, пока высохнет. На другой день я подарил Надьке половину своего фосфора, и она, подобно мне, обрела дар светиться в темноте.